При этом они тоже боязливо отвели глаза в сторону, один в одну, другой в другую. Но трем парам глаз в домике было тесно, поэтому взоры нечаянно встречались и поспешно расходились, чтобы там, куда они убегали, снова нечаянно встретиться с чужим взором. Это была тягостная игра. Иосиф хотел прекратить ее своим уходом, видя, что из них ничего, кроме мух и кусков мела, не вытянешь. Но они не давали ему уйти, задерживая его речами, которые должны были убедить его в неосновательности направленных против них подозрений и в нелепости того, что их называют «Меседура» и «Бим-эм-уазе». «Прошу тебя, милейший юноша из Канаана, дорогой Ибрим, — говорил чашник, — выслушай меня и посуди, возможно ли это? Могу ли я, веселый и добрый Сивах, иметь какое-либо отношение к подобному делу? Это абсурдно и противоестественно, что эта клевета и недоразумение вытекает из природы вещей. Я владыка листьев жизни и ношу обвитый листьями посох перед фараоном, когда он следует к торжественной трапезе, во время которой струится кровь Азириса. Я провозглашаю здравицы, размахивая над головой этим посохом. Я человек венка, венка на голове, венка на пенном кубке. Погляди на мои щеки, вот сюда, где они вылущены, пусть дешевой бритвой. Не похожи ли они на тугую ягоду, когда солнце согревает в ней свой священный сок? Я живу, даю жить другим, желая им здоровья и долгой жизни. Разве у меня вид человека, который снимает с Бога мерку для гроба? Разве я похож на осла Сета? Это животное не впрягают в плуг вместе с валом. Лен не соединяют шерсть в одежде. На виноградной лозе не растут фиги. И что не вяжется, то уж не вяжется. Прошу тебя, посуди же, призвав на помощь здравый смысл, который отличает белое от черного, одну вещь от другой, возможное от невозможного. Посуди же, могу ли я быть совиновным в этой вине, причастным к тому, к чему не причастен? «Я вижу, — говорил затем, глядя в сторону князь Мерсура, главный пекарь, — что слова правителя Абаду произвели на тебя, способный юноша из Заки, должное впечатление. Они убедительны, и твое суждение будет несомненно в его пользу. Поэтому я тоже взываю к твоей справедливости. Я уверен, что, разбирая и мой случай, ты не окажешься неразумнее самого себя. Понимая, что подозрение, которое пало на таких благородных людей, как мы, несовместимо со священным характером должности верховного кравчего, ты должен признать, что оно столь же мало и даже еще менее соответствует священному характеру моей должности, которая, пожалуй, намного священнее. Священность ее очень ранняя, очень древняя, очень почтенная. Может быть, и существует священность более высокая, но более глубокой нет. Она совершенна, ибо совершенна любая вещь, которые можно отнести прилагательное, образованное от нее самой. Это священная и священнейшая священность. Она подобна пещере и пропасти, куда гонят жертвенных свиней и бросают сверху факелы, чтобы поддержать пылающий там вечный огонь, который, горя, превращается в теплотворную и плодоносную силу. Поэтому я ношу перед фараоном факел, но я не размахиваю им над головой, а строго как жрец несу его перед собою и перед ним, когда он идет к столу, чтобы вкусить плоти погребенного Бога, который вздымается навстречу серпу из клятвоприимных глубин. Тут пекарь испугался. Вытаращенные его глаза метнулись еще дальше в сторону, к самым уголкам, один к внешнему, другой к внутреннему. Он часто пугался своих собственных слов, пытался взять их назад, или хотя бы чуть-чуть изменить, но при этом только еще глубже запутывался, ибо слова его были направлены вниз, и перетолковывать их было нельзя. «Прости, прости, я не это хотел сказать!» — начал он снова. «Я хотел сказать, это не так! Я очень надеюсь, что ты умный мальчик, чье знание света мы призываем свидетели нашей невиновности!» «Ты не понял меня превратно!» Я говорю, но, перебирая потом в уме собственные слова, я начинаю бояться, не покажется ли тебе, что направленное против меня подозрение я пытаюсь опровергнуть некой посвященностью. которая настолько велика и глубока, что как бы уже и опасна она ни была, и не способна служить защитой от этого подозрения, прошу тебя, напряги свой разум».